Аспирант Дроздов вздохнул и огляделся. Цветочница-филолог Наташа, похоже, понимала долетавшие до нее слова. Вид у нее был обескураженный, и торговля у нее пошла хуже. Пока что Ганнибал основательно заблудился в Альпах, а его слоны не выдержали груза книг и повалились с ног, констатировал аспирант положение на Римско-Карфагенском фронте. «Мне кажется, что очень скоро должно произойти нечто важное», — сосредоточенно сведя брови, проговорила Аннабель. «Я чувствую это, и я не могла не прийти. Простите меня, Ник. Я мешаю вашему бизнесу. Я рада как-нибудь возместить ущерб. Может быть, вы возьмете на продажу часть нашей христианской литературы, кроме Библии? Библию мы обязаны распространять бесплатно». «Анни», — взмолился аспирант, — «я хочу как-нибудь помочь вам, Ник. Я вторглась в вашу жизнь». Глаза Аннабель, казалось, вот-вот станут на мокром месте. «Запомните, Анни, я прошу вас. У меня их две жизни. В ту вторгайтесь сколько хотите. Я теперь этому рад. Это пусть останется моей частной собственностью. Договорились?» «Да», — решительно кивнула Аннабель. «Я исчезаю. Пока». И она действительно исчезла. Повернулась и стремительно канула в двери метро. «Слушай, я больше не могу», — раздался голос Наташи. «Я только и смотрю, как бы у тебя все не поперли». Аспирант повернул голову, встряхнул ею и как следует присмотрелся к очертаниям своей второй жизни, которая теперь была объявлена им священной. Все в этой заповедной жизни снова встало на свои места. Тревога прошла, предчувствия кончились. Красные розы впервые могли не стесняться в присутствии Ганнибала Дроздова. Только немеркнущее любопытство Наташи продолжало напоминать о случившемся. «Где ты подцепил такой импорт?» — все еще допытывалась она. «Откуда у тебя такая унесенная ветром?» «Тогда уж наоборот», — спокойно усмехнулся аспирант. «Принесенная ветром тоже книжки продает. Зашла опыт перенять». Такая легенда не удовлетворила Наташу. «Ну, как-то не темнее, оно сразу видно. Видно, видно. Медовый месяц у вас еще не начинался». «Интуиция у тебя, однако», — признал аспирант. «Только в контрразведке и работать». «А я, может, там и работаю», — небрежно бросила Наташа, кому-то заворачивая в прозрачный хруст белый венчик гвоздик. «А тут так, для отвода глаз. Эх, контрразведка». Вздохнул аспирант, выражая глубокую досаду. «Ты бы хоть сразу шепнула мне, что американская шпионка за твоим лесом прячется». Цель была достигнута. Наташа немножко обиделась, и, значит, ехидные вопросы и намеки должны были иссякнуть. «Ну, я к тебе не нанималась», — гордо приподняла подбородок цветочница-филолог. «Об этом ты проси Николу, он тут главный спец по наружному наблюдению». «Никола?» Был старый бомж, прописавшийся на Пролетарской давно, задолго до аспиранта и филолога. Ганнибал невольно взглянул в его сторону. Теперь Никола дремал в самом темном конце подземного перехода, немножко прикрывшись заграждением из бабушек, продававших сигареты, сырки из Австралии и еще что-то. Аспирант оказался в этот момент как раз на таком месте, откуда Никола был не виден практически весь, за исключением лица. Лицо было видно хорошо, и оно показалось аспиранту как никогда умиротворенным и уже неправдоподобно бледным. Сердце аспиранта успело ёкнуть еще до всякого подозрения. «Присмотри, пожалуйста», — попросил он Наташу таким мрачным голосом, что она сразу догадалась, дело не в обычной отлучке. «Ты куда?» — удивилась она. «К Николе». «Ты чего, серьезно, что ли?» «Присмотри», — бросил через плечо аспирант, смело забывая о своей частной собственности. Он решил не тревожить, не расталкивать бабуль. Он осторожно протиснулся между ними и кафельной стенкой и присел на корточки. Он присмотрелся к седому Николе, который сейчас пах вовсе не стоя отталкивающей силой, как обыкновенно. Наконец аспирант потрогал его щеки, постарался выдавить из темного запястья какой-нибудь пульс, а затем приспособился к освещению и оттянул смятые, скомканные тяжелой жизнью века бомжа.